Глава 31. Муж. Назима. «Я еду с вами», – бескомпромиссно заявляет Константин, забираясь следом за врачом в скорую. «Только родственники», – строго смотрит на него фельдшер. «Константин, предпринимаю я последнюю попытку его отговорить, потому что иначе говорить о беременности придется при нем. А это слишком резко, неуместно, шокирующе. Но сейчас единственное для меня важное. Вы кто?» – прищуривается врач. «Муж», – отвечает ей Тихомиров. Прикрываю глаза. «Ну что ж, муж, сейчас будет сюрприз. Аллергия, хронические заболевания есть?» Переписав мои паспортные, врач начинает заполнять анамнез далее. Открываю сумочку и подаю женщине свою карту беременной. Срок 7-8 недель. Сглатываю. «Это очень опасно». Врач забирает карту и быстро ее листает. «Опасны дальнейшие воспаления, пилонефрит, пневмония, вагиниты, вторичные и бактериальные. Кто знает, какой у вас иммунитет?» «Делайте все самое лучшее», – рявкает Константин так резко, что мы обе вздрагиваем. «Да-да», – начинает активно кивать фельдшер. «У нас распоряжение доставить в лучшую больницу города». Я перевожу на Тихомирова затравленный взгляд, чтобы оценить его степень понимания ситуации. «Я люблю тебя», – говорит он мне шепотом и порывисто один раз целует в губы. Голова начинает кружиться. «Костя!» Я хватаю его за руку и тяну на себя. «Ты вообще слышал?» «Я все слышал», – качает он головой. «Поговорим позже. Не будем обсуждать при всех наши семейные вопросы». «Ты не понимаешь». Чувствую, как к горлу подкатывают слезы. «Зачем он мне все это говорит?» «Я все понимаю». Уверенно сжимает мою руку в ответ. «А если не успокоишься, попрошу вколоть тебе успокоительное». Закусив губы, замолкаю и позволяю себе расслабиться, прислушиваясь к внутренним ощущениям. Ощущения шоковые, но пока ничего не болит. Только мышцы и голова. Сворачиваюсь на носилках клубочком и поджимаю ноги. «Пусть все будет хорошо. Мне страшно, да, но я не могла поступить иначе. Боже, ну, пожалуйста, пусть все будет хорошо». В приемном отделении меня заботливо пересаживают в кресло-каталку и отвозят сразу в просторную палату. Все необходимые процедуры от забора крови и осмотра специалистов до УЗИ проводят на месте. Тихомиров не выходит из палаты даже на последнем. Махнув рукой на этот факт, просто прошу его отвернуться к окну. Не выходит он, и когда медсестра приносит мне бульон, и когда ставит капельницу, и когда я, успокоенная фактом, что с ребенком все хорошо, просто отрубаюсь. Просыпаюсь уже утром и замираю, пытаясь почувствовать свой организм. Горло дерет, в голове вата. Впрочем, это не самое страшное, что могло со мной произойти. Привстав на кровати, первым, кого вижу, оказывается Константин, спящий на кожаном диване возле противоположной стены. Не ушел. В памяти вспыхивают его вчерашние признания в любви и слова, что мы семья. «Мне же не показалось?» «Не хочу, чтобы показалось». «Я тоже тебя люблю», — говорю одними губами, потому что горло не выдает звуков. Хочется в туалет, но нажать кнопку и позвать медсестру я не решаюсь. Разбужу Константина. Осторожно спускаю ноги на пол и отталкиваюсь руками от кровати, оглядывая свой внешний вид в одной ночной рубашке. Совершенно не помню, как в ней оказалось. Кто переодел? Делаю несколько шагов и чувствую, как накатывает слабость. Хватаюсь руками за спинку кровати. Мда, это так я не скоро дойду до цели. Делаю еще несколько шагов и, пошатнувшись, задеваю торшер на тумбочке. Плафон из папье-маше, звеня подвесками, летит на пол. Константин рывком садится на диване и трет глаза. Я закусываю губу. Разбудила все-таки. «Эй, ты почему сама встала?» Тихомиров кидается ко мне и подхватывает за талию. Я заглядываю ему в глаза. «Как ты, детка?» – шепчет он мне в губы. «Выглядишь хреново!» – хмыкает. «Горло!» – сиплю, показывая рукой. «Ясно». Сочувственно вздыхает Константин. «Ты в туалет хотела?» Киваю. «Мне проводить или медсестру позвать?» Показываю на кнопку и опускаю глаза. «Стыдно при нем. Должны же быть границы. Мужчина не должен видеть женщину некрасивой». «Хорошо, я понял». Целует меня в лоб, усаживая на кровать. «Сейчас позову и завтрак нам организую». Буквально через пару минут в палату заходит молоденькая девушка. Она помогает мне сходить в туалет и принять душ, после которого я начинаю чувствовать себя в разы лучше, потому что пропадает противный запах ржавчины и тины, оставшийся от реки. Потом медсестра перестилает мне постель и помогает переодеться уже в белую пижаму. Как раз в тот момент, когда мы заканчиваем с ней все процедуры, в палату возвращается Тихомиров вместе с врачом, суровой женщиной, очень похожей на Анну Ивановну, которая подтверждает ангину. Медсестра привозит в палату небольшой сервировочный столик с завтраком. И мы, наконец-то, остаемся с Константином одни.